Мне, братья, тема была поручена материальным служением в наших церквах. Я, когда готовился к теме, так посмотрел, немножко сравнил, как материальное служение совершалось в народе Божьем в Ветхом Завете и что о материальном служении говорит Новый Завет. Но в Ветхом Завете там во времена закона было просто. Это было установление Божие, что каждый из народа Божьего, каждый человек, он должен был десятую часть от своего прибытка, от всякого прибытка принести пред лицо Господа. Это была десятина. И на эту десятину она для чего предназначалась? Для храма, для содержания скинии, для содержания священников, левитов, потому что это было целое колено в народе Израилем, и они должны были на эти средства тоже жить, потому что они для этого были посвящены, для этого были отделены. В Новом Завете как будто бы у нас нет уже обязательного этого жертвоприношения на храм, на богослужение, потому что жертв нет, храма нету. Но тем не менее, нужды в народе Божьем, они были как в Ветхом Завете, они остались в Новом Завете. Поэтому и в Новом Завете материальному служению внимание уделяется должное и высокое внимание. Только изменилось... система, изменился подход. Если там было обязательно и десятина, то в Новом Завете, как бы планка поднимается, и вот это вот обязательное должно перейти в жертву, которую человек приносит добровольно. И Новый Завет нам неоднократно эту истину отмечает доброхотно. Доброхотно дающего любит Бог. И так вот Священное Писание эту истину подчеркивает. Но мы, друзья, знаем, что многие понятия Ветхого Завета, которые были в законе, они в Новом Завете не исчезли, а просто они получили новую силу, они получили как бы новое качество, более высокое, более совершенное. И я вижу, что так происходит и в Новом Завете в отношении материального пожертвования. Часто рассуждают так, что раз доброхотно, то это значит, человек может и не жертвовать. Доброхотно, он волен давать или не давать. Я вижу, друзья, что в Новом Завете, наоборот, как-то Господь поощряет к этому, побуждает, и вижу, что материальное служение – оно является как бы неотъемлемой частью жизни верующего человека. И если нет материального служения в его жизни, то встает вопрос вообще, а все ли нормально там с духовной жизнью этого человека. А доброхотно – это говорится о том состоянии сердца, с которым человек должен подходить к этому служению, о том его настроении, с каким чувством, с каким сердцем он это совершает. Центральное такое место, касающееся принципов материального служения, мы уже прошли, брат Яков Яковлевич объяснял его. Это 8 и 9 главы 2 послания к Коринфянам. Я тоже, друзья, намерен прочитать некоторые стихи из этих двух глав. Может быть, обратить внимание еще на те моменты, о которых не было сказано. Я буду читать сначала 8 главы. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонских, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточствует в богатстве их радушия. Они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Пока до этого стиха. Первый момент, друзья, который я хотел бы отметить, кроме тех, о которых было сказано. «Они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией». Апостол Павел пишет о церквах, о верующих в Македонии. Он их ставит в пример для подражания, он их ставит в образец, для того, чтобы их примером увлечь теперь и коринфян, чтобы они тоже подобным образом могли послужить Господу. Но он как бы подводит основание под это служение и говорит, они отдали себя, во-первых, Господу, потом и нам. Я, друзья, когда так смотрел, исследовал эти места, мне такая мысль возникла, такое понимание, что материальное служение – это определенная духовная высота в жизни верующего, до которой он должен дорасти, до которой он должен достигнуть. И если коринфянам, он здесь в этом послании дальше пишет, что «Когда я вот к вам приходил, я вам проповедовал безвозмездно, и от вас я ничем не пользовался. Другие церкви посылали мне содержание, помощь давали, но от вас я ничего не принимал. И я думаю, для коринфян это было определенным уроком, для определенным, может быть, даже упреком, показать им то, что вы в то время, когда я у вас был, вы в то время не готовы были на такое служение. Они же хотели этого. И он здесь говорит, что то, чего усердно желали, чтобы оно было исполнено теперь. Я думаю, здесь такая мысль есть, что в то время, когда я у вас был, если бы вы в то время давали бы средства, готовы были пожертвовать, может быть, оно было бы вам не на пользу. То есть как-то к вашей гордости послужило, или вы бы потом начали этим хвалиться. Ну а теперь, когда у вас в церкви наведен определенный духовный порядок, для чего было написано первое послание, теперь вы готовы послужить. То есть должен быть определенная высота, до чего человек должен достигнуть. И эта мысль, друзья, она подтверждается и примерами из жизни. Я читал книгу одного проповедника, он описывает, что когда он начал служение, ну, он был пастором, это было в Америке, начал служение в своей церкви, то, будучи молодым пастором, я, говорит, стеснялся говорить верующим в своей церкви о материальном служении. Вообще на эту тему не проповедовал, стеснялся. Ну, а староста церкви, который был казначеем, он так со стороны наблюдал долгое время за его служением, потом подходит однажды ему и говорит: «Пастор, вы много времени проводите вот после каждого богослужения, беседуете с душами. Бывает 2 часа, 3 часа, но кто-то остается, беседует. Вы беседуете с ними о их духовных переживаниях. Я вам хочу сказать, что многие их недуховные переживания, их несостоятельность духовная, происходит от того, что они Богу не отдают ни одной копейки. Научите их жертвовать, и увидите, что их духовная жизнь наладится». Пастор удивился такому подходу, такому решению, а потом, когда стал анализировать и убедился в том, что да, те, с кем он беседовал, зачастую это люди, не имеющие жертвенности в своем сердце, которые не участвуют в материальном служении. Я, друзья, не думаю так, что если человек, не имеющий успеха в духовной жизни, и вдруг он начинает щедро жертвовать, и у него сразу духовно все наладится. Скорее всего, здесь, думаю, обратная связь. Если человек имеет нормальное духовное состояние, если он занял определенную духовную высоту, дорос до нее, то он не может не жертвовать. У него этот вопрос жизни обязательно будет налажен. Здесь у него проблем не будет. Ну и такой пример можно еще вспомнить. Николай Степанович приводил его, да? Пример церкви, где начал проповедовать Освальд Смит. И свою проповедь начал, будучи тоже молодым пастором, с проповедей о материальном служении. Это вызывало интерес, это вызывало... Люди стали собираться... Ну, а итог такой, что через короткое время эта церковь, она увеличилась, то есть имела успех в своем духовном развитии. Эти вопросы действительно, друзья, взаимосвязаны. Я думаю, вы можете проанализировать в своих церквах. Обычно люди духовно проблемные – это люди мало жертвующие. И эти вопросы, как ни удивительно, они очень взаимосвязаны. Мне приходилось слышать и такую мысль, что наше благочестие христианское, наша духовная жизнь, она как бы опирается на три, состоит из трех сторон – она опирается на три основания. Первое – это молитва, прославление, поклонение Богу. Вторая сторона – это свидетельство, то есть благовестие. Христианин, он должен свидетельствовать о своем Господе. А третья сторона – это материальное служение. Ну, пример очень простой. Если у нас стул стоит на трех ножках, уберите одну, будет он стоять, упадет. Похоже, то же самое происходит и в нашей духовной жизни. Вот если нет одной стороны из этих трех составляющих, нету духовной жизни, нету ее. Бывает так, что мы знаем членов церкви, которые, кажется, так духовно, они плачут, когда молятся, им, кажется, много молятся и переживают, но коснись их с этой стороны материальной жизни, материального пожертвования, и здесь обнаружится хромота. А потом нет успеха и в остальных сторонах духовной жизни. Второй момент, который здесь я нахожу в этих стихах, говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Усердием других испытываю искренность вашей любви. В материальном служении, друзья, проверяется искренность нашей любви. Любви к церкви, любви к ближним нашим, а прежде всего любви к Господу. Если человек не принимает участие в материальном служении, или если в этом у него хромота, друзья, это серьезный повод задуматься, а есть ли там подлинная любовь к Господу? Есть ли там эта новая жизнь, которая не может иначе поступать, как любить? И эта истина, она подтверждается и стихами из 9 главы, в конце, которые написаны, 13 стих. «Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемую вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми». Апостол Павел пишет, что, видя опыт этого служения, то есть как оно совершается в церквах, какое оно приносит благословение, верующие благодарят за что? За покорность, исповедуемую вами Евангелию. То есть человек принял Евангелие в свою жизнь, и это Евангелие в его жизни должно произвести определенную работу. И вот теперь по тому, как совершается это служение, и совершается ли оно, видно, есть там послушание Евангелию, есть ли это послушание, возрастание новой жизни, или его нет. Но знаете, друзья, есть такой индикатор, лакмусовая бумажка называется, но с химией все немножко знакомы, в школе учились. Бумажечка, ее опускают в раствор и определяет по тому, как она изменила цвет. Есть здесь кислота, или есть здесь щелочь, или нет, да? Вот в этом растворе, который проверяется. Похоже, что материальное служение – такая лакмусовая бумажка для духовной жизни верующего. Как ты его совершаешь? Ну, поэтому можно определить, есть ли в тебе искренность любви твоей, есть ли духовная жизнь, есть ли там здравое понимание этих вопросов. 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Апостол Павел и начинает эти главы, он говорит: «Уведомляю вас», то есть «ставлю вас, братья, в известность о благодати Божией, данной церквам македонским». В том, как совершается служение в жизни церкви, в жизни отдельного верующего, в жизни каждого из нас, друзья, это как бы проявление благодати Божией, продолжение благодати Божией. Благодать Божия – это то, что Господь совершает в нашей жизни, то, что Он нас спас, спас по благодати Своей. Но живем-то мы дальше тоже по благодати Божией. И вот как благодать в нашей жизни действует? Это как бы продолжение, проявление благодати. И он говорит, пример ставит нашего Господа. Он, будучи богат, он обнищал ради вас, дабы мы обогатились его нищетою. Вот эта благодать, которую Господь явил, она должна проявиться теперь в жизни каждого отдельного верующего. А проявление этой благодати, свидетельство того, что эта благодать действует, это то, как человек готов служить своему Господу, как он готов служить и в материальном отношении. Здесь же в этих главах, в 9 главе, он такую мысль, апостол Павел подчеркивает, дабы, в 5 стихе, «дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор». Я согласен, что в Ветхом Завете это могло восприниматься как побор. Но обязательно, хочешь, не хочешь, ты должен, иначе ты нарушитель закона. В Новом Завете нет этой обязательности. Но теперь как ты к этому подходишь? Или опять это для тебя побором является, и ты от этого стонешь, тебе это неприятно, и ты не хотел бы с этим расставаться? Или ты это делаешь действительно как благословение? Но благословение – это сердце раскрытое, щедрое, да? Он дает, и действительно это становится как благословение от него на то дело, для которого он это предназначает, эти средства. Очень важная мысль – благословение, а не как побор. Мне пришлось слышать недавно об одном человеке. Он живет в Соединенных Штатах, ну и там церковь находится в трудных условиях, они молитвенный дом строят. Ну, церковь большая, но и средства нужны немаленькие, поэтому, ну, как-то там определенную, может быть, сумму обозначили, которую надо сдавать. И вот этот брат вроде участвовал, а потом взрывается. Да вы со своими поборами, от ваших поборов у меня уже скоро инфаркт будет. Понятно, что это уже не благословение, да, человеку это в тягость, он уже внутренне возмущен против этого и не готов отдавать. Очень важное условие, что наше материальное служение, друзья, каждого из нас, мы тоже должны в этом участвовать. И наших членов церкви мы должны этому учить, оно должно быть как благословение. То есть это должно как благоухание. Здесь добровольность, здесь щедрость, здесь нет никакой тягости от того, что человек отдал что-то для Господа. Еще очень важная мысль, друзья, в отношении материального служения, оно названо пожертвованием. Жертва – это когда человек что-то отдает и отдает. Но не просто то, что ему не нужно, а дает весомое. То есть для него это становится ощутимым. Я думаю, это вообще важный принцип для того, чтобы мы правильно понимали и правильно учили о том, как должно совершаться материальное служение в Новом Завете, то есть в наших сегодняшних церквах. Но как-то я не решаюсь говорить о десятине, хотя понимаю так, что если человек дает меньше десятой части, то он практически Богу не отдает того, что он должен был бы отдать. Понимаю, что нужно отдавать больше. И отдавать так, что это для тебя было ощутимо. Когда Давид, он этот принцип очень важный провозгласил, когда ему было предложено совершить жертвоприношение, нужно было совершить жертвоприношение, и для этого нужно было место. Он хотел купить место, это у Орны и Иосянина для того, чтобы совершить жертву, и предложил ему сумму. Тот говорит: «За что это? Возьми даром, вот тут и есть все необходимое для того, чтобы жертву». Он сказал очень важную мысль, Давид: «Не принесу Господу жертвы, взятой даром». То, что тебе легко досталось, то, что даром взял, это Господу не нужно. Это не имеет ценности. Должен отдать так, чтобы ты почувствовал, что это для тебя действительно ощутимо. Я допускаю, что для одного это может быть десятая часть, а для кого-то это может быть и пятая часть, а для кого-то может быть и больше. Слышал об одном человеке, который в своей жизни поставил такую цель – отдавать Господу как можно больше из того, что он приобретает. Ну, у него был свой бизнес, свое предприятие, и он такую цель поставил, чтобы отдавать как можно больше. И вот в его жизни наступает такой момент, когда он отдает Богу пятую часть. Предприятие работает, и дело продолжается, и семья его живет, но Бог получает уже пятую часть. Потом он начал отдавать половину от своего прибытка всего, потом больше. Я точно не помню цифры, по-моему, последняя цифра, которую он отдавал Богу, это 90% от своего прибытка. Кажется, это невероятно, кажется, ну, невозможно, да? Но здесь действительно он понял, что нужно отдавать, и отдавать так, чтобы для тебя было ощутимо, чтобы ты почувствовал, что ты понял, что ты действительно пожертвовал. Тебе это не так просто, но ты это отдал. Думаю, друзья, очень важно учить этому и наших детей. В семьях воспитывать это, объяснять, что это очень важное служение. Мне вспоминается пример, когда я, возможно, его и рассказывал уже, брат из Средней Азии приводил его, хотел детям научить их жертвенности. И вот так получил получку, деньги, и разложил их перед детьми и предлагает: ну, дети, объяснил, что это совершается материальное служение, что Господу нужно отдавать, и предложил: выберите, какую бумажку вы хотите Господу пожертвовать, и вот эту бумажку вы отдадите. Ну, и дети подошли, и он так, сердце ёкнуло у него, выбирает самую крупную купюру, то есть с большим достоинством. Но, а все-таки потом, говорит, понял, какое-то благословение. И для детей они не понимают просто еще номиналах этих денег, но он говорит, что понял, что это нужно, и дети поняли. И для самого, для него это не стало, ну, таким чрезмерным бременем, хотя это было очень ощутимо. Отдал Богу то, что действительно стало жертвой. Из 9 главы, 6 стих. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Здесь апостол Павел сравнивает это служение с посевом. Ну, понятно, если мы посеяли или посадили у себя в огороде 5 соток, мы рассчитываем на определенный урожай. Если мы посадили больше, мы рассчитываем на больше, да? Если меньше посадили, то трудно рассчитывать, что там будет что-то такое чрезмерное. Но очень простой образ для того, чтобы донести вот эту истину до коринфян и до всех верующих. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Мне вспоминается пример Давида Андреевича, как-то рассказывал о том, как одному богатому человеку снится сон. Он попал на небо, и ангел водит его и показывает ему дома, город, который там на небесах находится. И вот подводит, он восхищается, этот богатый человек, верующий человек, дворец стоит, великолепный дворец. Так красиво все, так все нарядно. И он в восхищении спрашивает, чей это дворец? А ангел называет имя его кучера, который у него служит. Он удивлен, но если у кучера такой дом, то, наверное, какое, что же меня тут ожидает? А ангел дальше подводит, такой бедный, лачуги, перекошенная такая. А это вот твой дом, это твое здание. Но как так? У кучера такое, а у меня такое. А он, ангел, знаешь, говорит, у него, говорит, каждый день строительные материалы поступают и поступают, поэтому стройка идет хорошо. А от тебя вот очень мало поступает. Но для него это было, может быть, это аллегория, друзья, но повод задуматься для того, что там-то у Господа оно все учтено, да, все видится. И я думаю, Господь, Он не только там хочет воздать, Он и здесь, и в этой жизни благословляет. И эта истина здесь тоже в 9 главе отражена, в 8 стихе. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Бог силен обогатить всякую благодатью. Эта истина не однажды подтверждается в Священном Писании, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Причем всякую благодатью и в материальной жизни, и в духовной жизни, и прочими благословениями. Я думаю, мы помним тот пример, который Николай Степанович приводил, когда у нас был на Братском очереди, да, об отце, пожертвовавшем свое время на строительство молитвенного дома. И Бог воздал покаянием детей. В то время, пока он был на стройке, Бог позаботился о его семье, о его детях. Действительно, изливается всякая благодать. Но на то сердце, которое действительно щедрое, которое раскрыто для пожертвования, которое это делает доброхотно, без стона, без огорчения, без всякого, которое не воспринимает это как какой-то побор в церкви. Друзья, очень важный момент, который здесь и уже частично затрагивался. Апостол Павел, описывая и призывая к этому служению, он очень подробно объясняет. Вот для этого посланы такие-то сотрудники. Ну, это в 8 главе написано. «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова, такое усердие к вам. Ибо хотя я и просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканий при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытывали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова». Но я, друзья, такую мысль из этого вывел, что очень важно, когда мы в церквах наших устраиваем материальное служение, чтобы оно было понятно церкви, чтобы оно было, не было здесь каких-то недосказанностей, и чтобы те, которые совершают это служение, то есть тех, кто кассу снимает, чтобы церковь им доверяла. Очень важно, друзья, считаю, говорить церкви о нуждах, для которых предназначены эти средства. Ну так вот на совете церкви я понял, на последнем, и думаю, что это не однажды уже говорилось, и на наших, на сибирских советах, говорится о великом-великом множестве нужд, для которых сегодня нужны средства. Это и литература, издательство. Это и благовестие, это поездки на далекие расстояния, это строительство молитвенных домов. Может быть, какие-то еще и даже случайные моменты. Где-то голод случился, где-то какое-то стихийное бедствие. И церковь должна знать о нуждах, и она должна знать, куда они эти средства жертвуют. Я заметил, и друзья по нашей церкви, так братья подтверждают, что когда объяснишь, что такая нужда есть, объяснишь, для чего эти средства пойдут, и верующие, они охотно, с усердием и с большим желанием жертвуют. Я думаю, друзья, вы можете это подтвердить и в своей жизни. Может быть, время от времени надо на членских служениях объяснять, что средства нужны для издания литературы, средства нужны для того, обозначать эти нужды. И это будет способствовать тому, чтобы верующие правильно относились к материальным служениям, чтобы наши члены церкви правильно это понимали. Еще один важный момент, друзья, я думаю, связанный с нашим именно временем, что в основном нужды церкви, я думаю, они должны покрываться средствами самой церкви. То есть верующие должны научиться понимать, что это нужно для того, чтобы церковь дальше могла правильно развиваться, правильно жить, правильно благовествовать, правильно совершать служение. Ну, Павел пишет здесь: «Уведомляю вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонских». И в пример ставит, в чем благодать? В то, что они, несмотря на свою нищету, несмотря на свое бедственное положение, они были готовы отдавать, они отдавали, они жертвовали. Мне кажется, если бы в наше время, то в устах многих бы это прозвучало. «Уведомляю вас, братья, о благодати данной нашей церкви». Мы оттуда получаем, и оттуда получаем. Мы вот это сделали, и оттуда получили. А где жертвенность самих верующих? Где тот подход, что верующие, они понимали, что это прежде всего и проявление этой благодати в том, что я должен отдать, я должен пожертвовать. Поэтому, может быть, так и немножко удивительно, да, я посмотрел, брат сказал, что средства нам не нужны, нам нужны работники. Я смотрю, братьев улыбка. Мне кажется, для нашего времени это даже непривычные слова. А это должно быть нормой для нашей сегодняшней жизни. Это было так всегда в христианстве, это было так в первой церкви. Нужды церкви, они должны покрываться средствами самой церкви. Конечно, мы понимаем, что бывают различные моменты. Это, допустим, строительство молитвенного дома. Это, может быть, какая-то дальняя поездка для благовестия или еще для чего-то, когда средств самой церкви не хватает. Ну вот здесь посмотрите, нужда была в Иерусалиме, да? Там был голод, там нужно было помочь верующим. Но не иерусалимляне и не пресвитеры из Иерусалима пришли средства собирать, да, хоть в Македонию, хоть в Коринф, а апостол Павел. Ну, можно сказать, какой-то духовный центр в то время, вот, который апостол Павел возглавлял, или которым он руководил как-то. И он занят этой проблемой. Он усмотрел эту нужду. Возможно, кто-то из Иерусалима ему сказал, что брат, у нас нужда и большая нужда. Возможно, что было так, но занят апостол Павел. Я думаю, разумно, что когда, если и есть нужда какая-то в наших церквах, то обращаться не искать каких-то спонсоров, может быть, или туда-туда, а у нас есть братья, которым это поручено. Братьям сказать, братья усмотрят, порассуждают. Может быть, это будут средства объединения, может быть, где-то братья будут еще какие-то пути искать. Но разумнее делать так. К сожалению, бывает иначе. Приезжали наши бывшие члены церкви из Америки, ну и так немножко с иронией рассказывают. А мы уже привыкли. У нас собрание идет, но они не в церкви нашего братства находились в то время, в Лос-Анджелесе. У нас идет собрание, и мы уже в конце собрания называют имя одного брата, он отсюда из России выехавший, он появляется, и бегом-бегом к кафедре пробирается, значит, мы уже знаем, сейчас он нам расскажет какую-нибудь историю и объявит сбор. И это, говорит, безотказно работает. Появился, пробрался к кафедре, рассказал, братья, там, вот, там в тюрьме надо помочь, там то, там то, там то, рассказал, и тут же пошла тарелочка, уже сбор для этих целей. Они рассказывают с этим с юмором, а зачастую приходится слушать это со стыдом. Что вот так вот это вошло в привычку, и многие считают, что это норма, что так должно быть. Конечно, здесь в этом вопросе, я думаю, должен быть определенный порядок. Поэтому апостол Павел ставит жертвенность других пример и говорит: «Уведомляю вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским». Они в глубокой нищете, но преизбыточествуют, богатство их радушие. Вот, находясь в таких условиях, они готовы жертвовать, и именно это он ставит в пример для подражания. Чему можно было подражать? Еще, друзья, я хотел прочитать место из Ветхого Завета. Думаю, очень важные тоже есть моменты, которые важны для материального служения, для устройства материального служения. Это первая книга Паралипоменон, 29 глава. Я сначала прочитаю. «И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни и множество мрамора. И еще, полюбимые к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома». Ну, дальше он перечисляет, что он еще сверх всего отдал. «Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя, и дали на устроение Дома Божия». Ну, опять здесь идет перечисление, что было пожертвовано. 9 стих. «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался». У Давида было, ну, можно сказать, цель его жизни, ну, говорят, дело всей жизни, да, вот так вот человек себе что-то наметил, и вот ради этого он живет, и это он для себя поставил как основную задачу, к этому он готовится. Он хотел построить дом для Бога, храм хотел построить. Мы знаем эту историю. Господь ему не позволил, сказал: «Сын твой построит», но действие Давида, он говорит: «Всеми силами я заготовил для дома Бога моего». Но кажется, вот все свои силы, действительно, все, что он мог, он сделал. Говорит: «Всеми силами я заготовил». Посмотрел, немало приготовил, да? Мы знаем, что Соломону этого было достаточно. Он немало приготовил, и чертежи разработал. А потом говорит: «И еще, полюбимое к дому Бога моего, есть у меня еще сокровище собственное, я и его даю». Но кажется, вот как о македонянах сказано, да? О церквах македонских. «По силам и сверх сил». «Всеми силами заготовил, а еще по любви к дому Бога моему, это уже сверх сил. И еще у меня есть, я и это отдаю». Я думаю, друзья, это хороший принцип для того, чтобы мы могли правильно совершать материальное служение в нашей жизни. К этому надо подходить всеми силами, не так, абы как. Ну, сколько уж там получится, сколько я смогу, сколько для меня не будет ущербом, а всеми силами. И второе: «И еще по любви к дому Бога моего, есть у меня, я и это отдаю». В основании этого служения, друзья, лежит любовь. Об этом уже говорилось. И это мерило любви. Еще по любви моей к дому Бога моему, я и это отдаю. И какой был результат, да? Не поусердствует ли еще кто жертвовать? И стали жертвовать, и начальники поколений левитских, и те, и те, и те. И еще много для этого было пожертвовано. И написано, народ радовался, видя усердие их. Материальное служение, когда, друзья, оно правильно организовано, оно приносит благословение и самому верующему, оно приносит благословение всей церкви, и я скажу больше, всем церквам, всему братству, потому что это вызывает благодарность в сердцах, это вызывает желание участвовать в этом, и через это прославляется Господь. И еще хотел прочитать из этой же главы молитву Давида. «Благословил Давид Господа пред всем собранием и сказал Давид, «Благословен ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века». Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой здесь находящийся с радостью жертвует Тебе. Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего и направь сердце их к Тебе». Давид говорит очень важную истину в своей молитве. «Господи, вот все, что мы Тебе смогли отдать, все, что мы пожертвовали, это действительно Твое. Ты нам дал его, а мы Тебе его отдали, возвратили». Друзья, это очень важный принцип для, вообще для понимания материального служения в нашей жизни. Все, что мы имеем, это действительно Господне. Господь силен дать, Господь силен забрать. Да? И если нет этого понимания, если мы держимся и говорим, это мое, это для себя, то не будет тогда и успеха, не будет успешного материального служения. Если есть понимание, что Господь дает, с радостью можно Господу возвратить, с радостью можно для Господа пожертвовать. И говорит, я от чистого сердца, я от чистого сердца. Знаете, друзья, когда материальное служение совершается не от чистого сердца, оно не принесет благословения ни жертвующему, ни тому, для кого это пожертвовано. Но от чистого сердца, может быть, немногое, действительно, это станет большим благословением. Оно принесет благословение. Мне кажется, очень важная мысль, Господь подметил это, мы в Евангелии читаем. «Сев в храме возле сокровищницы, смотрел». Что, друзья, написано там? «Кто как жертвует». Не кто сколько жертвует, а кто как подходит, с каким сердцем. Господь, Он смотрит на сердце. Поэтому Он и высоко оценил эти две лепты бедной вдовы, которые она положила, потому что Он смотрел на сердце. Кто как жертвует. Я думаю, Господь смотрит и на наши сокровищницы и видит, кто как жертвует, кто с каким сердцем подходит, кто с каким желанием. Есть ли там радость в сердце, когда совершается это служение. И Господь, Он действительно потом воздает и благословением. Кто как жертвует. И Давид молился, «Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего и направь сердце их к Тебе». Друзья, очень важная мысль, чтобы мы могли молиться о материальном служении. И действительно, чтобы было доброе расположение к этому служению. Давид молился, сохрани вот это доброе расположение, которое оно проявилось, сохрани это навек, вот это вот расположение, и направь сердце их к Тебе. Друзья, мы должны молиться о материальном служении, чтобы оно верно совершалось, чтобы оно было благословением. Я хотел еще одну мысль отметить из книги Малахии. Книга пророка Малахии, 3 глава, с 8 по 10 стих. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» очень строгие слова, обращенные к священникам и обращенные к народу израильскому. И упрек очень строгий: «Вы обкрадываете меня». Часто, друзья, мы боимся говорить на тему материального служения, на членских, проповедовать боимся об этом. А говорить об этом надо. И предупреждать надо. Я удивился, но так вот в своей церкви говорил, и этот стих прочитал. После собрания подходит сестра одна ко мне и говорит: «Благодарю, брат, благодарю Господа за это обличение. Я действительно обкрадывала Бога». Но я не имел в виду, чтобы кого-то обличить этим или упрек какой-то бросить. А Дух Святой открыл и показал, в чем это получается. Ну, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, в первом послании, как должно совершаться служение материальное, да? Там очень короткое указание. «В первый день недели пусть каждый из вас откладывает у себя». Но указано, что в первый день недели. То есть сначала, на первое место, и эта мысль тоже была, поставь Господне. Вот у тебя появились средства, сразу знай, что эта часть для Господа. Отложи это. Все, это не твое, этим не имеешь права распоряжаться. Ну, а сестру обличила то, что она отложит, а потом свои нужды встают. А там то, там внучка приехала, там еще кто-то взяла. Я следующий месяц возмещу. А потом, говорит, вспомню, говорит, месяца 2-3 пройдет, оказывается, не положила. Получается, украла у Господа. Если кто-то не участвует в этом, то Слово Божие конкретно говорит: обкрадывайте Бога, обкрадывайте меня этим. Поэтому принесите. И вот эту истину здесь сказано, ее тоже надо объяснять, что хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь. Принесите и увидите, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение. Я думаю, друзья, нам нужно об этом переживать, молиться, чтобы Господь сегодня прославлялся и в материальном служении в наших церквах. Потому что действительно вопросы духовной жизни, вопросы материального служения, они очень близко взаимосвязаны. Давайте, братья, помолимся, чтобы действительно Господь сохранил это расположение в народе к материальному служению. Твоей, чтобы смысл твоих страданий.